Да так человек вон, заблудился, бестолковица, хотим помочь, а то потерялся совсем. Марк с усмешкой кивнул в сторону Витюши, спрашивал, как пройти, куда, окончательно растерялся Володя. Он даже головой покрутил по сторонам, пытаясь понять, почему у Цыганкова возникли подобные затруднения. Очевидно ведь, варианта два, идти нужно либо вперед, либо назад, все, третьего не дано, не в стену же долбиться. А соответственно, для чего Витюше понадобилась помощь, Володя совсем не понял. Просто крепыш в силу склада своего характера отличался всегда удивительной наивностью и простотой в некоторых вопросах. А значит, он сейчас слова Берниса принимал за чистую монету. Он даже не понял, что Марк откровенно глумится. «В библиотеку, епте», — ответил вместо Цыганкова я, чем заслужил быстрый, злой взгляд от Витюши. Очень быстрый и очень злой. Явно только что упала еще одна монетка в копилку нашей с ним обоюдной ненависти. «С дороги», — рявкнул Цыганков, а потом ураганом пронесся мимо нас с Бернисом. Марка даже плечом зацепил, но при этом руку из кармана так и не вынул. «Мне, честно говоря, очень интересно, что вообще хотел сделать товарищ получекист. Ведь на 100% понятно, точно хотел. Теперь и не узнаешь. Ребят, а вы чего шатаетесь? Надо быстрее приводить свой внешний вид в порядок. После ужина к нам какой-то важный гость должен пожаловать». «Вы чего?» Мы с Бернисом переглянулись, чувствуя себя идиотами. «Гость?» Марк вышел чуть вперед, дабы лучше видеть крепыша. «А я и не в курсе, Реутов. Ты знаешь про гостя?» «Неа». Я отрицательно покачал головой. «Ох, ты, черт!» Смутился Володя. «Наверное, именно вас это не касается. Ну, ладно, пойду обмоюсь. Кого нас?» Я прямо заинтересовался словами крепыша. То-то с самого утра было ощущение, будто суета в школе приключилась по какому-то весомому поводу. Вот оно и чекисты носились туда-сюда. Готовились, похоже. И на урок нас отправили к Эмме Самуиловне старым составом детдомовцев, отдельно от остальных. Ну, молодечный с его самбо, это понятно. У меня ощущение, будто кривоносому плевать на чины и регалии. У него тренировка и не колышет товарища старшего сержанта ничего. Кто там приедет, зачем, плевать молодечному. Но суть не в этом. Интересует, с хрена ли нас, то есть меня, Берниса, Леньку, подкидыша, Иванова и Корчагина из всеобщей тусовки исключили? Мы что, типа, рожей не вышли? Или тот самый гость вообще не в курсе о существовании в стенах школы определенного количества человек, которые не соответствуют высокому званию будущих разведчиков? Ну, это, конечно, сугубо личное мнение каждого. Я так быстрее себя в роли резидента вижу, чем того же Володю Крепыша. А он, между прочим, действующий сотрудник НКВД. В любом случае, нас явно решили не звать на этот праздник жизни. Я даже попытался быстренько прикинуть, кем может быть важный гость. В принципе, учитывая специфику места, думаю, кто-то из руководства. Просто, руководство руководству рознь. Да еще все эти перипетии с Ежовым и Бикетов. Бикетов прямо взгоношился вчера. Он собирался куда-то ехать с Клячиным. «Ребят, ну, я пойду, да?» Володя, которому надоело стоять и краснеть, бочком проскочил мимо нас с Марком. Вид при этом у него был очень виноватый. Будто лично он отдал распоряжение не ставить в известность детдомовцев. Будто по его желанию нам выписали болт. Причем откровенный. Хоть бы сказали, мол, граждане босяки, посидите в уголочке, чтоб не портить своими рожами серьезность момента. Ни хрена. Просто проигнорировали, словно мы, пустое место. Я с удивлением прислушался к внутренним ощущениям. Странная история, но меня задела эта ситуация. Даже не столько за себя, сколько за всех нас. Вот блин. Тихо пробормотал я себе под нос. Этого только не хватало. Ты чего там шепчешь? Марк обернулся вслед крепышу, который очень быстро, едва ли не бегом, удалялся от нас в сторону душевой. Ты погляди, как чешет, пыль столбом. Да так, сам с собой, ответил я Бернису. Вообще, конечно, на кой черт вообще заморачиваюсь, непонятно. Меня должна волновать только моя судьба, мои цели. Ну, может, еще судьба тех, кто в этих целях сыграет определенную роль. Что за братская любовь к детдомовцам проснулась? Слушай, пойдем на улицу. Бернес снова повернулся ко мне. До ужина время есть. Помыться сейчас один хрен не получится. Думаю, там не только Володя проникся чистоплюйством, а я, знаешь, испытываю сильное волнение. Марк со значением поднял одну бровь, намекая, видимо, что причина волнения стоит как раз перед ним. «Ты не отстанешь?» Я тяжело вздохнул и посмотрел Бернису прямо в глаза. «Честно говоря, тоже не против поговорить, но думал сделать это в более спокойной обстановке». «Да куда уж спокойнее. Сейчас точно никому не будет до нас дела. А ты меня пугаешь, Реутов. Я даже предположить не могу, что с тобой происходит. Только вижу, что наверняка происходит. Идем». Марк кивнул в сторону, где был выход из здания. В итоге, через 10 минут мы уже оказались на улице. И кстати, да, народ продолжаю суетиться. Всем было плевать, куда это мы с Бернисом направились. Остальных детдомовцев вообще не было видно. Думаю, они все сидели по комнатам, загруженные заданием Эммы Самуиловны. Главное, по закону подлости, когда Цыганков собирался сделать какую-то очередную подлость, как сквозь землю все провалились. Стоило Витюше исчезнуть, будто ускоренную перемотку включили. Сразу людей отовсюду повылазило до хрена и больше. В основном, как и говорил Марк, это были получекисты, торопящиеся в душевую или из нее. «Ты зачем влез?» «Вроде помощи не просил». Сходу поинтересовался я у Берниса, как только мы отошли от корпуса. «Не собирался никуда лезть. Просто хотел тебя догнать, а наткнулся на вас с Цыганковым. Тем более, этот урод начал цепляться из-за меня, вернее из-за моей вещи. Не сейчас, имею в виду в первый раз. Если бы ты не пошел за зеркалом». Бернес посмотрел по сторонам, проверяя, не видит ли нас кто-то. Хотя, чего смотреть, у людей идет активная подготовка к встрече неизвестного гостя. А потом продолжил. «Идем, вон, за угол лучше. От греха подальше. Там деревья и пенек. Можно присесть». Марк, не дожидаясь моего ответа, рванул в указанную им сторону. «Класс», — сказал я сам себе под нос, глядя вслед товарищу. «Почему никто не спрашивает моего согласия? Даже, блин, эти пацаны». Однако, раз уж Марк настойчиво решил, что нам непременно надо поговорить именно сейчас, и раз уж мне в этом тоже есть интерес, черт с ним, я двинулся вслед за Бернисом. Правда, как и он, тоже оглянулся сначала по сторонам. Не хотелось бы, чтоб кто-нибудь нас подслушал. Есть ощущение, разговор выйдет крайне занимательный. Просто, не верю я, что Марк – крыса. Особенно теперь, и раньше не сильно верил. Да, многое указывало именно на Берниса, но ситуация с Цыганковым будто чуть перевесила чащу весов в пользу этого пацана. Если бы он стучал чекистам, на кой черт ему вмешиваться, да еще и портить ситуацию с Цыганковым лично для себя. Думаю, никто Марку неприкосновенности не обещал. Можно, конечно, допустить, будто таким способом он хотел расположить меня. Но, херня, я и без того к нему очевидно расположен больше, чем к остальным. Башка у Берниса хорошо варит, он не может этого не понимать. «Ты по ночам разговариваешь во сне», — рубанул вдруг Марк. Он резко остановился возле того самого пенька, о котором говорил. Обернулся также резко, уставившись мне в глаза. Наверное, рассчитывал на эффект неожиданности. Ну, что уж скрывать, этот эффект у него получился отлично. Бернес смотрел на меня молча, с выражением ожидания на лице. Видимо, предполагалось, что сейчас последуют какие-то оправдания или объяснения с моей стороны. Хрен там, я точно так же, не говоря ни слова, пялился на Берниса, ровно как и он, изображая ожидание. Мол, ну и дальше что, потому как проходили мы эти истории, когда кто-то что-то слышал, но наверняка не знает ни черта, а потом начинаешь что-нибудь говорить и выдаешь сам себя с головой. Так что нет, парень, давай, жги до конца, а по итогу я подумаю, куда повернуть наш разговор. Ничего сказать не хочешь? Не выдержал, наконец, Марк затянувшейся паузы. Хочу. Я невозмутимо кивнул в ответ, только пока не пойму, о чем. Говоришь, во сне у меня случаются приступы откровения? Ну, хорошо. Какие? Ладно, Бернес усмехнулся, но вышло у него совсем не весело. Я заметил, это происходит раз в несколько дней. Ты бормочешь сначала что-то про родителей. Мама, папа, но эти фразы на немецком языке. Тут, скажу честно, у меня не сильно большие успехи. Как ни странно, не понял, Бернес осекся, глядя на меня с легким недоумением. Вернее, изображая на лице легкое недоумение. Актер, конечно, из него, такое себе. Я вон это поднаторел в исполнении ролей так, что можно спокойно претендовать на любую киношную премию. Удивительно, говорю, что успехи не сильно большие. Ты же вроде из всех нас самый умный. Да и с образованием у тебя все нормально. Башка варит. В детдом попал позже остальных. Правильно, родители у тебя из этих?» Я на секунду замялся, думая, как бы их назвать, чтоб было понятно, но не обидно. В итоге выбрал самый безобидный вариант, дабы не тыкать в национальность. «Из интеллигентов. Не верится, что тебе языки не преподавали, хотя бы на среднем уровне. А ты вот о чем?» Марк отвел взгляд. «Последние годы, знаешь, не до этого было. Занимался совсем другими делами. А в языках родители больше внимания уделяли французскому. Немецкий я знаю, но ты слишком невнятно. Марк, перебил я снова детдомовца, хорош уже. Ты зачем из меня сейчас дурака делаешь? Уверен, все у тебя там ровно с немецким. Если ты сам начал разговор, так давай на чистоту. Ты услышал то, что тебя сильно напрягло. Поэтому сейчас салом по сусалам водишь, настолько напрягло, что даже опасаешься вслух высказаться. Вообще, конечно, тот факт, что Бернес реально пытался в данный момент не трясти передо мной грязным бельишком, говорил о многом. А по сути, прошлое деда вполне можно назвать грязным бельишком. Правда, в основном оно, это бельишко, совсем не принадлежит дедуле и пачкал его не он, но тем не менее, дерьмица там предостаточно. И что получается? Марк относительно долго знал эту информацию. Пока не понимаю, какую конкретно, но судя по его маятному взгляду, далеко не безобидную. Что я мог сказать во сне? Да что угодно. Может, даже не по сюжету тех видений, которые мне являются. Может, просто чекистов поносил по маме и по папе. Может, даже свою настоящую жизнь вспоминал. Это, конечно, самый опасный момент. Примут за шпиона, хреново. Примут за сумасшедшего, вообще не дай бог. Иной раз пуля в затылок гораздо лучше принудительной психотерапии. Почему на немецком? Да хрен его знает. Так-то я им вполне хорошо владею и без деда. В любом случае, то, что Бернес некоторое время жил с этим знанием, но молчал, говорит о многом. А он 100% молчал. Будь Марк крысой, по-любому донес бы чекистам. Хотя бы шибко. Про директора школы вообще молчу. А те сразу начали бы меня трясти. Потому как времена неспокойные, никто лояльно не отнесется к детдомовцу, который на немецком языке во сне треплется о чем-то недопустимом, или айфоны с айпадами вспоминает, к примеру, особенно на фоне случая с боксом, вернее, с этим чертовым джибом. Соответственно, скорее всего, Марк точно не крыса. Фух, аж полегчало, но немного. Посмотрим, куда зайдет наш разговор сейчас. Черт, Бернес вздохнул и уставился мне прямо в глаза. Ты звал родителей, чаще отца, и говорил ему, что непременно сделаешь все, как положено. Никто не узнает про банк, про деньги и про бумаги. Говорил, что ваш шифр вовек никому не разгадать. Мол, не переживай, папа, никому не добраться. И еще, все время вспоминал часы. Прощения просил почему-то. Так, я с умным видом кивнул. Хотя ощущения были как раз обратные, что я, идиот, за все время ни разу не озадачился вопросом. А вдруг и правда могу чего-то такого во сне сболтнуть? Уже ведь в детском доме пацаны говорили. Дед там несколько раз кричал во сне на немецком. Я вон, хоть шепотом, скромненько, раз Марк с трудом разобрал. Хотя, с другой стороны, подобную ситуацию ведь и не проконтролируешь. Если не спать только вообще. Но это совсем уж бред. Попросить себе отдельную комнату, причины какие для столь странного требования, даже не представляю, как бы это выглядело. Товарищ Шармазанашвили, настоятельно прошу себе жилплощадь без соседей. Почему? Да потому что я охренел в конец. Только так можно объяснить подобную просьбу. Комната е мое мне резко стало нехорошо, потому как мысль начала развиваться дальше. Я уже несколько дней живу с получекистами. А если у меня опять ночные разговоры происходят? Вот, твою ж мать, иначе не скажешь. Мало было проблем. Так еще об этом теперь думать. Мои соседи вряд ли будут так же молчаливы, как Бернес. Скорее, наоборот. Тем более, они, действующие сотрудники. У них на всякие странности уже команда ФАС имеется. И еще, Марк утверждает, будто я беседы веду в основном с отцом. А во снах этого нет. То есть в тех снах, которые помню утром. Ну, да, вижу его чаще, мать только единожды. Но я бы не сказал, будто у нас там крайне активные диалоги случаются. В основном, всегда какие-то сцены. Да и Алеша всегда ребенок в этих видениях. А что если? Я прямо обалдел от догадки, пронзившей меня с ног до головы. Даже волосы слегка зашевелились. Ну, или это просто мураши побежали от холода. Выскочили мы с Бернисом налегке, а на улице так-то ни черта не лето. Здоровые мураши, как слоны. Что, если сны приходят на самом деле каждую ночь? Просто я их не запоминаю. Или дурацкое подсознание решило, будто мне не вся информация сейчас необходима. Может, в этих снах папенька Алёше подробно, в деталях рассказывает, что было, что будет, чем сердце успокоится. А я, как лошара, потом просыпаюсь и хожу дурак дураком, пытаясь сопоставить весьма скудные данные. Чего это мне вдруг решилось, будто видения редко проявляются. Понимаешь, не складывается. Марк по-прежнему пялился мне в глаза. Ты же рано в детский дом попал. Тебе где-то около 7-8 было? Да, помнишь, в первые дни знакомились. Каждый о себе вкратце рассказывал и ты вскользь упомянул, будто маленьким был. А еще заяц он коммуну вспоминал. В общем, сомневаюсь, будто ребенку что-то подобное могло нафантазироваться. Да и потом один раз, ладно, два. А я от тебя все эти фразы слышал уже несколько ночей подряд, ты словно сам себе их в башку вдалбливаешь. И почему-то повторяешь одно и то же. Вот это точно не удалось хорошо расслышать. Что-то про начало и конец. Кто еще? Я в свете происходящего решил, тут уж не до условностей. Перебью снова Берниса. Суть его рассказа понятна. Теперь интересуют последствия. Что кто еще? Бернес сегодня просто поражал тугодумием. Впрочем, и это было заметно, он волновался. Может, в переживаниях как раз кроется причина его внезапно проявившейся глупости. Кто еще слышал? Я хмуро уставился куда-то поверх головы Марка. Не потому что стеснялся смотреть ему в глаза. Вообще похрену. Я думал, очень энергично и очень напряженно. Да все по очереди. Детдомовец пожал плечами. Подкидыш просыпался разок. Матвей тоже. Ленька дрыхнет так, что рядом с ним, возле уха стреляй, не дернется даже. Ну, Степан еще. Насчет них можешь не переживать. Они точно в немецком не особо соображают. Одной ночью подкидыш хотел тебя даже разбудить. Но Степа сказал, мол, не трогай. Пусть трындит, сколько хочет, лишь бы не громко. А я просто сплю чутко. Это со времен Ленинграда родители ждали, когда за ними придут. Не в том смысле, что им этого хотелось, конечно. Когда волна пошла, была надежда, что их не коснется, но коснулась. И мать по ночам от каждого звука вздрагивала. И отец, и я с ними. Хотя мне они, конечно, ничего не говорили, ладно, чего это я? Бернес смутился. Он вообще нервничал все сильнее. Постоянно сжимал и разжимал кулаки. Будто ладони у него потеют и он пытается их вытирать своими же пальцами. Извини, увлекся. Не обо мне речь. Так вот о чем я. Алеша, у меня есть ощущение, будто ты, Марк вздохнул, потом почесал указательным пальцем бровь. Ну, что-то ты знаешь, или с чем-то связан, с чем-то опасным. Еще чекист этот, Клячин, ни с кем из нас так не носится, как с тобой. Понимаешь? Понимаю, Марк. Понимаю, я перестал таращиться в пустоту и посмотрел на детдомовца. Скажи, ты ведь не думаешь, будто я, ну типа, враг, или что-то такое? Враг? Бернес несколько раз моргнул, недоумевая от моего вопроса, а потом громко рассмеялся и махнул рукой. Конечно, нет. Ну, какой из тебя предатель или шпион? Ты об этом даже и близко такого не допускал. Нет, я думаю, что ты в опасности. Вот так скажу. Думаю, что-то в твоем прошлом есть, важное для некоторых людей. Иначе, не было бы столько суеты вокруг твоей персоны. Ты заметил, с тобой даже шибко ведет себя иначе. Заметил, не мог не заметить. Бернес покачал головой, поражаясь чему-то известному только ему. Видимо, для Марка было удивительно, что Панасыч вообще может к одному из детдомовцев относиться иначе, чем к остальным. А я на мгновение задумался. Честно говоря, до слов Берниса про старшего сержанта госбезопасности, ни разу о подобном не размышлял. Ну, шибко, да шибко. Обычный, вполне уже даже привычный шибко. Орет, обзывается, гоняет нас. Однако если вспомнить, пожалуй, Марк прав. Панасыч реально ведет себя со мной не так, как с остальными. И Бикетов велел в случае срочной необходимости передавать сигнал о встрече через шибко. К чему эта информация, пока не знаю. Кроме маленькой детали, доверять нельзя, никому. Я и прежде это знал, сейчас лишний раз убедился. Может, потому у меня и прокатил нелепый отмаз с Джибом. А он, этот отмаз, чего уж скрывать, был совершенно идиотский. Я бы в жизни никогда на подобное не повелся. Если Панасыч, человек Бикетова, тогда все понятно. Он, может, товарищу старшему майору госбезопасности отчитался, а тот ему, жопу прижми и не лезь к пацану. Хочется ему иностранными словами разговаривать, черт с ним, пусть разговаривает. Главное, чтоб нужное вспомнил. Черт, как вовремя у меня появилась та история про отбитую голову. Бекетов никак не проверит, правда это или нет. И впервые я вдруг подумал про деда, про то, что было бы с ним, окажись он сам в гуще данных событий. В том смысле, если бы я не попал в его тело и в его жизнь, Реутов, наверное, повелся бы на рассказы Бекетова. А товарищу старшему майору только это и надо. Ему нужна информация из дедовой головы. Все, сам дед, скорее помеха. Хотя, с другой стороны, он ведь как-то жил раньше. Ну, мать вон моя появилась. Да и дедуля долго протянул. Значит, Панасыч, человек Бекетова и я, главное, еще думал, почему шибко к директору школы не побежал. Хотя, должен был. Вот же твою мать засада со всех сторон. Марк, я шагнул ближе к Бернису и положил руку ему на плечо, заглянув в глаза. Не могу пока всего рассказать. Вообще никак. Но ты прав. Есть одна история опасная. Пожалуй и так, но, в любом случае я рад, что ты решился поговорить. Если честно, был готов записать тебя в крысы. Куда? Бернес не обиделся, скорее сильно удивился. В крысы? Ты подумал, будто это я доношу? Почему? Да черт его знает. Просто как-то совпало все. Некоторые моменты косвенно указывали на тебя. Но сейчас я так не думаю. Вот спасибо. Марк иронично хмыкнул. Даже полегчало. В крысы он меня записал. Ну, ты даешь, вообще. Да ладно. Я хлопнул Берниса по плечу. Не ссы. Видишь, все само собой выяснилось. Слушай, это прямо здорово, что ты со мной поговорил. Во-первых, надо что-то делать с моими ночными беседами. Я теперь живу с двумя получекистами. С кем? Бернес засмеялся. Почему полу? Так они вроде как еще неполноценные. Хрен с ними. Не об этом речь. В общем, спасибо. Буду соображать, как поступить. И еще, я буквально на одну секунду задумался, сомневаясь, говорить ли Марку то, что собираюсь. Но в итоге решил, скажу. Нас ждет очень важное дело. Очень. После того, как закончим свою учебу, надо кровь из носа попасть в определенный город. Пока не могу объяснить тебе всего. Но поверь, это крайне важно. Даже не для нас, не для меня, для... Черт. В общем, просто поверь на слово. Важнее ни в твоей, ни в моей жизни ничего не было и не будет. Обязательно поговорим об этом, когда придет время. Я все объясню, за что уважаю Берниса. Он не просто умный пацан, он реально сообразительный. Марк не стал докапываться, типа «а что, а почему?» Он всего лишь кивнул с пониманием, но этого было достаточно. Теперь можно хотя бы на одного человека рассчитывать. Впрочем, конечно, всего я никогда не смогу рассказать. Ни ему, ни кому бы то ни было. Сложно будет объяснить, с хрена ли я так уверенно говорю о том, когда начнется война, как начнется и сколько горя принесет. Ну, ничего, будем работать с тем, что есть. Идем. Марк посмотрел в сторону дорожки, которая вела к корпусу. А то по закону подлости нас кто-нибудь обязательно хватится. Тот же Шибко, например. Ага, есть такое. Мы, не сговариваясь, двинулись к тому самому углу, за которым спрятались от лишних глаз. Однако, едва вывернули из-за него, я резко замер, а потом медленно сделал шаг назад, едва не наступив на ноги Бернису, топавшему следом за мной. Эй, Марк еле успел отскочить. Тихо, зашипел я, не оглядываясь, а потом еще для надежности махнул рукой, мол, заткнись уже, не пали контору. Просто по главной аллее, целенаправленно, с решительным видом двигались Бекетов, кляченный еще какой-то неизвестный гражданин. Вернее, гражданин был неизвестный, но его лицо от чего-то казалось мне знакомым. Причем знакомым в том смысле, что я 100% видел его в интернете, то ли в старой и совсем недоброй Вики, то ли просто статьи попадались. Но кто это такой, естественно, я сейчас при всем желании сообразить не мог. А еще не мог сообразить, почему я, как дурачок, пытаюсь спрятаться от этих товарищей. Ничего ведь предосудительного не происходит. Мало ли откуда мы с Бернисом идем. Однако, внутренняя чуйка настойчиво толкала меня подальше от глаз старшего майора госбезопасности. Именно от него. Глава 12. Я подглядываю и подслушиваю. Ну, чего там? А, ну, эй, батюшки, вишь оночье, бубнил подкидыш без остановки, как заведенный, говорил он почему-то междометиями, внезапно утратив способность собирать слова в адекватные предложения, видимо от волнения, другой причины назвать не могу, правда, надо признать, я тоже испытывал легкую маету в груди, потому что, если нас зажопит, будет очень, очень, очень плохо. При этом Ванька дышал мне прямо в затылок, и подобная близость, между прочим, изрядно нервировала. Не очень люблю, когда в спину тычутся носом посторонние граждане. Личные границы, чтоб их, сильно нас, современных людей, торкает от этих личных границ. Я, конечно, уже привык к тому, что в данном времени, в 1938 году, совсем все иначе, но некоторые моменты не так просто переломить. Поэтому подкидыш бубнил и лез вперед, а я раздраженно отпихивал его назад. По итогу мы просто создавали ненужную суету. Ванька оказался упрямым. Он вставал на цыпочки, вытягивал шею, пытаясь заглянуть через мое плечо, и вообще готов был забраться на мою же голову. Предположительно, с ногами. Слишком уж активно он подпрыгивал, топтался и пыхтел. При том, что нам, так-то нужно наоборот производить как можно меньше шума. Запалят если, точно выпишут люлей по полной. Ошибка просто, наверное, совершит коллективное смертоубийство через отрывание головы. Точнее нескольких голов. Целых трех. Казалось бы, откуда взяться подкидышу, если на улице тусовались я и Бернес? Вроде ниоткуда. Ага, сейчас. Самое интересное никак не могло обойтись без его участия. Но лучше по порядку. Остальных детдомовцев, как мы с Марком и предполагали, Шипко лично распихал по комнатам, чтоб не мешали загадочной важной встрече. Причем, распихал в полном смысле этого слова. Еще и строго-настрого запретил выходить, о чем мы узнали чуть позже, после того, как вернулись в корпус. Наивный-наивный Панасыч. Уж он-то должен был понимать, ни один из его подопечных не сможет спокойно сидеть где-то в спальне, за закрытой дверью, когда тут активная движуха, из которой нас еще, ко всему прочему, исключили. Скажем прямо, послушание и дисциплина никогда не были коньком нашей особо одаренной группы. Особо одаренной, в плане натворить какого-нибудь дерьмица. Дерьмица, конечно, с точки зрения руководства школы. Поэтому развитие событий было вполне ожидаемым. Не знаю, почему Панасыч об этом не подумал. Тоже, наверное, от волнения. Потому как я бы на его месте собрал бы всех детдомовцев в одну комнату и закрыл бы ее на ключ. Вот так надо было ему поступить, если чекисты реально хотели кого-то от нас скрыть или наоборот, скрыть нас от кого-то. Сначала, правда, все шло по плану чекистов. И еще, помимо прочего, сначала мне нужно было вернуться в корпус, не столкнувшись с гостями. А я так понимаю, именно это и есть гости, Бикетов вместе с мужиком, одетым по гражданке. Хотя, надо признать, прикид у дядьки был очень даже солидный. Темно-серое пальто, весьма хорошего кроя, шляпа, перчатки, непривычно дорогая обувь. Вот что-то, а дорогую обувь я сразу вычислю, с первого взгляда. Ботинки мужика смотрелись максимально удивительными для этого времени. И дело не только в том, что я постоянно вращаюсь среди чекистов, которые ходят в сапогах и в форме. Кстати, Бикетов сегодня явился именно в таком виде. Тоже интересный нюанс. До сего момента он всегда наряжался в обычный костюм. Но не о старшем майоре речь. Так вот, простые люди мне тоже встречались, естественно. Я же и в город выезжал, и гулял по улицам, и в кино с Кляченым ходил. Неплохая, добротная, пошитая разумно, практичная. Вот как можно было бы охарактеризовать одежду и обувь советских граждан. Тут же, нет, ботинки незнакомца очень сильно выбивались из общей картины. Поэтому я сделал вывод, это человек явно из высшего эшелона власти. Еще бы понять, кто именно, и насколько он важен. Даже на так, насколько этот дядечка важнее Бикетова. Кого так сильно ждали? Незнакомца, товарища старшего майора или их обоих? Клячин – это просто сопровождение. Его можно в расчет не брать. Мы с Бернисом притихли, ожидая, пока Бикетов, Клячин и незнакомый, но при этом очень знакомый, мужик зайдут в корпус. К счастью, ни старший майор, ни загадочный гость меня не заметили. Почему я упускаю Клячина и не указываю его в этом списке? Да потому что Клячин, тот еще жук. Почувствовал он меня, что ли? Николай Николаевич пропустил начальство вперед. А судя по тому, как почтительно он уступил право зайти в дверь не только Бикетову, но и мужику, этот тип тоже непростой товарищ. Чекист уже собирался двигаться вслед за своим руководством, но в последнее мгновение вдруг замер. Он буквально секунду стоял, не двигаясь, а потом резко повернулся в сторону того угла, за которым прятались мы с Бернисом. Лицо Клячина, сначала серьезное и напряженное, расслабилось. Он усмехнулся и подмигнул. Углу, пустоте, потому что я максимально старался остаться незамеченным. Да, выглядывал, но очень осторожно. Можно сказать, если чекист и способен был что-то увидеть, то это один мой глаз, торчащий из-за угла. Я ухитрился вывернуться таким образом, чтоб самому видеть вход, но чтоб меня от входа не было видно. Моим акробатическим этюдам позавидовали бы самые талантливые гимнасты. Однако, весь внешний вид Клячина, включая его ухмылку, однозначно говорил о том, что Николай Николаевич не просто сошел с ума и по этой причине моргает сам себе. Хотя со стороны именно так все и выглядело. Стоит человек, усмехается, непонятно кому. Нет, ни черта. Он конкретно пялился ровно в том направлении, где прятался я. Бернес притаился уже за мной. А чего это мы тут раскорячились? Тихо поинтересовался Марк. Я вместо ответа шикнул, не оборачиваясь. А потом еще для верности легнул его ногой, намекая, чтоб он заткнулся. Бл, ругнулся Бернес, потирая колено, в которое я умудрился попасть. Точно ты псих, Реутов. Все, молчу. Я повторно хотел пнуть товарища, чтоб он, наконец, внял моим намеком, но Марк моментально отскочил назад. Правда, сделал это тихо, за что ему большое спасибо. Я же продолжал пялиться на Клячина. По крайней мере пытался это делать. Не очень удобно наблюдать за человеком, вывернувшись ужом. Николай Николаевич вдруг поднял руку и приложил указательный палец к губам. Мол, тихо. А что тихо, хрен его знает. После своего загадочного жеста, не менее загадочного, чем все происходящее, он шагнул через порог и скрылся в здании большого дома. Идиотство какое-то, пробормотал я. Вот знаешь, Реутов, тут с тобой сложно спорить. Бернес снова подкрался ближе и выглянул из-за угла, немного оттеснив меня плечом. На кой черт мы прячемся от них, там же твой этот старший лейтенант был. А двое с ним это кто? Один, мой благодетель. Человек, благодаря которому я тут оказался. А-а-а-о, Марк с уважением покосился в мою сторону. Он же старший майор государственной безопасности. У него знаки отличия такие. Нихера себе. Спасибо, что сказал. Да подвинься, е-мое. Я отпихнул Марка, который в попытке рассмотреть происходящее на крыльце большого дома практически улегся на меня, и вышел из-за угла. Не торопясь вышел. Мало ли, вдруг кому-то из гостей придет в голову вернуться. Клячин, похоже, только что дал понять, мол, светиться не надо. Значит, я правильно сделал, что спрятался. Только вот непонятно, в чем причина этих намеков. В Бикетове или во втором товарище. Черт, рожа-то какая у дядечки знакомая, кто он такой? Идем, я махнул Бернису рукой и мелкой трусцой двинулся в сторону крыльца главного корпуса. Марк сделал то же самое. Буквально через пару минут мы уже заскочили в большой дом и тут же нос к носу столкнулись с Шипко. Прямо закон подлости какой-то. Товарищ старший сержант выглядел с иголочки. Форма на нем сидела так, будто он на парад собрался. Ни складочки, ни заломчика. Сапоги блестели. А вот рожа кривилась недовольством. Это что, ядрить твою налево, за народные гуляния? Понасыч со зверским лицом шагнул мне навстречу, а потом вообще ухватил нас с Бернисом за плечо. Не за одно на двоих, конечно. Одной рукой чекист сгреб меня, а другой Марка. Ну-ка быстро по комнатям, черти. Бегаю по всему дому, ищу двоих разгильдяев. Где вас носило? Так мы это, Марк кинул на меня быстрый взгляд. Мы там один прием изучали. Нам товарищ молодечный сегодня показал. Хотели закрепить. Да неужели? Закрепить они хотели. Кто бы вам мозги для начала закрепил? Понасыч уставился на Берни со злым взглядом. Судя по всему, наш воспитатель сильно нервничал. А чего, для приемов нужно обязательно на улицу выходить. Здесь не закрепляется, в рот те ноги. Так чтоб не мешать остальным. Все какие-то психованные, бегают, суетятся. Добавил я, искренне таращись на воспитателя. Ну, черти, многозначительно рявкнул Шипко. А потом, наконец, отпустил нас с Марком. Бегом по комнатям, и чтоб сидели ниже воды, тише травы. Наоборот, начал было Бернес, тише воды. Однако закончить свою фразу он не решился. Шипко с таким видом посмотрел на Марка, что к лестнице рванули мы оба. Я просто не стал дожидаться, пока и мне тоже прилетит пара ласковых. Хорошо, если только слов. Да что там за важная встреча у них, бубнил Бернес, пока мы шли в сторону своих спален. Товарища Сталина что ли встречают? Я чуть не споткнулся на ходу от такого предположения. Правда? Тут же его отмел в сторону по причине абсурдности. Уж кому-кому, а Иосифу Виссарионовичу здесь делать точно нечего. Нет, Чисто теоретически, может, и есть. Но с точки зрения практичности, нахрен оно ему надо? Да шучу, шучу, хохотнул Марк. Слушай, я к тебе пойду. Чего одному сидеть в комнате? Тем более, пока никого нет. Может, как раз договорим нормально. Я понял, всему свое время, но хоть вкратце чуть подробнее объясни по ситуации, что за дела нас ожидают. Да еще такие важные. Я только собрался ответить Бернису согласием, оценив, что в принципе идея неплохая, но в этот момент нас внезапно стало не двое, а трое. Причем, вполне естественным путем, мы в этот момент проходили мимо комнаты, где теперь жил подкидыш, и когда я поравнялся со спальней, дверь тихо скрипнула, а в щель высунулась довольная физиономия Ваньки. «А чего это вы тут шастаете, а?» Подкидыш еще немного вылез в коридор, покрутил головой направо-налево, оценивая обстановку. «Понасыча не видали, как с цепи сорвался, и раньше был психованный, а сегодня просто совсем спасу нет. Вы-то вон к своему этому молодечному убежали, а нас сначала Эмма мутыскала, как тузик старые портки, а потом этот прибежал». Ванька состроил гримасу, очень, кстати, похожую на привычную физиономию Шипка. Он также свел брови и засопел носом, как всегда делает воспитатель, если сильно недоволен нами. Быстро скрылись с глаз, черти. Рявкнул вдруг подкидыш тоном очень сильно похожим на голос Панасыча. «Ничего себе!» – засмеялся Марк. «Ты видал? Один в один. Ну, Ванька, чистый артист». Берне столкнул меня локтем и кивнул в сторону радостно улыбающегося подкидыша, который пребывал в восторге от самого себя. Похоже, долго тренировался. «В общем, граждане босяки», — подкидыш снова покрутил башкой, а потом все-таки полностью вышел в коридор. «Созрел вопрос, вам не кажется странным, что нас, значится, отправили подальше? Есть подозрения, ждут кого-то важного». Панасыч чуть не проговорился. Начал возмущаться, мол, нашли время, когда смотрины устраивать, но потом заткнулся. «Ясно, тебе не кажется». Я кивнул, подтверждая Ванькину версию. «Нам один из слушателей сказал, конкретно сказал, но тоже невзначай, вырвалось у него, якобы должны прибыть важные гости, а сейчас мы с Бернисом даже их видели. Ну, я так думаю, что их, ага». Марк оглянулся в сторону лестницы. «Может, пойдем в комнату, пока Шипка не прибежал?» «Эй, вы чего?» Подкидыш поднял удивленно брови и посмотрел сначала на меня, потом на Марка. «Какая комната? Нужно спуститься вниз и глянуть, что там творится. Вы чего, совсем не сечете? Если от нас что-то скрывают, значит, нам надо обязательно это узнать. Вы же не верите, будто из бывшей шпаны и правда тут разведчиков делают? Именно из нас. Эти то ладно, гады гвдешные, их на самом деле к делу готовит. А мы, нас к чему? Ну, вы гляньте на меня». Иван развел руки в стороны и повертелся на месте. «Какой, нахер, разведчик из Ваньки подкидыша? Кому расскажи, народ со смеху окочурится. Ладно, вас двоих можно принять за приличных граждан. Если талдычить начнете на немецком или там еще каком, глядишь, и вообще не отличит никто. Бернес вон, в музыке разбирается, слова умные знает, а я мою рожу ни одна Эмма Самуиловна не перекроит. Кем меня можно к врагу отправить? Башкой покумекайте». Подкидыш подался вперед и постучал Марку по лбу указательным пальцем. «Нет, граждане босяки, тут что-то не то. Мы оба, я и Бернес, зависли, уставившись на подкидыша с удивлением. Не знаю, что так поразило Марка, а лично меня, внезапно проявившаяся сообразительность Ивана. Нет, он и раньше дураком не был, это понятно. Слюни не пускал, под себя не мочился. Однако при этом подкидыш, самый большой раздолбай среди детдомовцев. И тут вдруг такие правильные мысли. Услышать их от Марка, нормально. И кстати, он нечто подобное озвучивал. Услышать то же самое от подкидыша. А что, блин, происходит? И как ты предлагаешь поступить? Осторожно поинтересовался я у Ивана, который выглядел подозрительно вдохновленным. Осторожно, потому что мысли он, может, озвучил грамотные, но вот насчет остального. Если подкидыш чего-нибудь предложит, это окажется стопроцентная хрень, не с точки зрения содержания, а по своей форме. В общем так, нам надо посмотреть, что происходит. Ванька вдруг сделался серьезным. Я так понял, сбор устроили в столовой, через дверь опасно. Даже если тихонечко ее приоткрыть, может кто-то неожиданно появиться. Вроде бы все там, в столовой, но черт его знает. Или вы эти решат, что тогда, бежать, да и нас трое. Трое, переспросил Бернес. «Остальным ничего говорить не будем?» «Нет», — категорично отрезал подкидыш. При этом он как-то быстро отвел взгляд, но, правда, тут же снова уставился на Марка. «А я сразу вспомнил первый раз, когда мы заговорили про крысу. Именно Ванька собирался высказаться по поводу возможной кандидатуры стукача. Потом почему-то отказался на эту тему говорить. Тем не менее, была же у него версия. Втроем, ясный хрен», — продолжил подкидыш. «На кой черт нам толпа, да и старшего вспомни. Он, как цельное коровье стадо, топает так, что на другом конце слышно. Не е-е-е, сами пойдем, а парням потом, если потребуется, расскажем. Вот думаю, с улицы надо. Столовая-то у нас на первом этаже. Ага, а окна?» Подкидыш снова покрутился на месте, соображая, куда смотрит окна столовой. «Аккурат с противоположной стороны от входа. Случайно никто не увидит. Ну все, сходится». Мы с Бернисом переглянулись. Это было некое молчаливое совещание между нами двоими. И кстати, да, разговор, приключившийся с Марком, словно объединил нас в тайное общество из двух человек. Бернес совершенно запросто, без лишних сомнений, принял мое неозвученное вслух предложение быть командой. Теоретически в словах подкидыша есть здравое зерно. Очевидно, происходит что-то важное и внеплановое. Связано ли это с теми событиями, которые сейчас творятся в руководстве НКВД, не знаю. Но я, как никто, заинтересован в правде. Особенно из-за поведения Клячина. Он четко дал мне понять: спрячься, исчезни из виду, чтоб не заметили. Кто? Тот самый дядька? Да и насчет сомнений Ваньки, будто всех детдомовцев готовит в резиденты, тоже согласен. Из Леньки, к примеру, его деревенское нутро ничем не выбьешь. Там не то, чтоб года не хватит, в десятилетие не уложиться. Какой, к чертовой матери, из него разведчик? Идем. Принял я решение и за себя, и за Берниса. Конечно, не факт, что получится, но попробовать можно. Главное не попасться. Именно по этой причине в данную минуту я, стоя полубоком и прижимаясь одним плечом к стене, балансировал на дубке, который мы подкатили со стороны деревьев. Рядом то же самое делал подкидыш. Он периодически заваливался на меня, получал локтем в живот и снова отстранялся. Но ненадолго. «Ни черта не слышно», — прошипел Ванька мне в ухо. «Занавеска еще эта дурацкая. Сучий потрох понабрались барских замашек». Тут подкидыш был неправ. Шторы, висевшие в столовой, наоборот, позволяли нам заглядывать внутрь через стекло, самим оставаясь незамеченными. «А ты думал, как, думал, специально для тебя пошире откроют, или в рупор говорить станут?» Я посмотрел вперед, где было еще одно окно столовой. Там замер Бернес. Его локация оказалась чуть более выгодной. Правда, Марку пришлось натурально показывать настоящие чудеса эквилибристики. И я впервые, наблюдая за его действиями, понял значение поговорки «талантливый человек талантлив во всем». Бернес умудрился забраться на узкий выступ, имеющийся на стене, который шел прямо от одного окна к другому. Более того, Марк на нем стоял. Как? Не знаю. Ширина выступа была не больше 10 сантиметров, а держаться вообще ни за что. Просто стена и все. Окно, возле которого он находился, располагалось ближе к той части столовой, где перед получекистами расхаживал мужик в шляпе. Бикетов замер чуть в стороне. Клячина я вообще не видел. Вот суки. Снова прошептал в мой затылок подкидыш. К сожалению, дубок поблизости нашелся лишь один, и мне приходилось терпеть Ванькино присутствие. Честно говоря, во всем нашем мероприятии я сильно надеялся на Марка. Глава 13. Я снова сталкиваюсь с историческими личностями. Вся ситуация вызывала у меня сильное волнение. Вся. Вообще. От начала до конца. И мы с подкидышем, раскорячившиеся на дубке, и Бернес, который буквально приклеился к окну, и тот факт, что слышно не было ни черта. Но больше всего нервировал мужик в шляпе. Он категорически не давал моей маятной душе покоя. Вернее, конечно, не он сам, нахер мне какие-то мужики в шляпах, а навязчивая мысль: где-то я его видел. Черт, опять же неверно. Где, вполне понятно, в интернете. Лично мы с ним, конечно, в любом случае встречаться не могли. Думаю, в моем времени он уже помер давно, а знакомым этот тип кажется мне, конкретно мне. Он не из воспоминаний деда, да и во снах чего-то данный персонаж не припомню. Впрочем, после рассказа Берниса, будто по ночам беседую сам с собой, я уже ни в чем не уверен. Есть весомое подозрение, что большую часть сновидений просто тупо забываю. Вернее, такое ощущение, будто мое сознание откладывает их в потаенный карманчик. Типа, не торопись, Алексей Реутов. Все по очереди, по порядку, еще не время. Я прищурился, пытаясь рассмотреть, изучить каждую деталь не только во внешности незнакомца, но и в его жестах. Легче не стало ни хрена. Вот прямо свербит от ощущения, что видел, а где, хоть убейся, не соображу. Может, по телеку, может, в каком-то документальном фильме, не знаю. Однако точно видел. Я настолько зациклился на данной мыслишке, которая назойливо сверлила мой мозг, что даже не сильно уже пытался разобрать фразы, которые говорил этот товарищ, но вот за ним самим наблюдал с маниакальным вниманием, заодно старательно перетряхивал всю информацию, имеющуюся в моей голове, точнее, в моих воспоминаниях, именно в моих, настоящих. Честно говоря, в первые минуты, когда началась вся эта суета, даже мелькнула идиотская версия, а не сам ли Берия, к примеру, пожаловал. Ну, потому что, кого еще с таким трепетом, волнением и нервами могли ждать в школе. Однако от данной кандидатуры на роль гостя пришлось отказаться. Вот прямо когда увидел, как мужик в шляпе, Бекетов и Клячин заходит в большой дом, тогда и отказался. Лаврентий Павлович, если верить информации, дошедшей до неблагодарных потомков, был не сильно высокого роста. По крайней мере, мне всегда казалось именно так, когда я случайно встречал его фотки. Да и в фильмах Берию изображали крепким, невысоким кавказцем с легким акцентом. Плюс эти нелепые круглые очечки. Нет, сейчас передо мной был кто-то совершенно другой. Высокий, статный, пожалуй, даже породистый. Явно необычный работяга. И еще в нем имелось нечто особенное. Флер несоветской действительности. Вот так, наверное, он сильно напоминал манерой поведения Вицке. Сергея Вицке, естественно, моего прадеда. Дипломат, что ли? Ну, странно тогда. На кой черт приглашать дипломата к получикцам? Хотя это еще ладно. На кой черт скрывать от дипломата нас? Или все-таки дипломата прячут от детдомовцев? Гадский случай. Тихо пробормотал я себе под нос. А хотелось сказать другое. Хотелось сказать матом. Меня от всех этих загадок, сложных коллизий сюжета и всякой подобной херни реально уже тошнит. Чего там? Чего? Моментально оживился маящийся подкидыш. Ничего. Не слышно ничего. Вот что. Отмахнулся я от Ваньки. Этот человек в шляпе даже среди чекистов казался чем-то чужеродным. Ну, и очков тоже не было. Да и нос у дядьки вполне себе прямой. Дядька вообще, будто с картинки сошел. Этакий Джеймс Бонд, но только наш, со штампом в виде серпа и молота. На фоне слушателей школы, да и на фоне воспитателей, мужик в шляпе напоминал столичного артиста, который приехал в колхозный клуб. Дело даже не в шмотках, хотя это тоже. В большей мере сказывалось общее впечатление. Судя по тому, как вдохновенно этот товарищ двигался вдоль рядов получекистов, которые сидели, открыв рты, причем, некоторые вполне даже буквально, он вещал будущим разведчикам нечто важное. Что, хрен его знает. Форточка окна была закрыта неплотно, но со слышимостью все равно имелись серьезные проблемы. Как там говорят в моем времени, раньше делали на совесть, может быть, потому что сквозь старые рамы я не слышал практически ни хрена. Ну и конечно, имелись еще внешние факторы. За моей спиной, к примеру, бубнил подкидыш, тихо, но без перерыва. Его бубнеж сильно отвлекал. Перед моим лицом висела чертова штора, не прямо перед лицом, само собой. Нас с занавеской разделяло стекло. Естественно, никто не стал бы вешать шторы со стороны улицы. Но высунуться сильнее я не мог. Если чуть сдвинусь вперед, как раз моя физиономия окажется на виду у получекистов. То есть мы, как бы, будем смотреть в одну сторону, на мужика, но если кто-нибудь из парней повернет голову, то равнехонько увидит меня, маячущего в окне. А получекисты, все, без исключения, вызывают в моей душе большие сомнения в вопросе умственных способностей. Идиоты они, вот как я их вижу. Даже те, которые вроде бы неплохие люди, один черт кажутся недалекими. Возможно, виноваты стереотипы, сложившиеся в моей голове. Те самые стереотипы, которые породили современные фильмы, где разведчики отличаются гибким умом и весьма заметной сообразительностью. Не знаю, не могу утверждать. Однако ни одного из получекистов, обучающихся в школе, действующим разведчикам я не вижу. Слишком уж какие-то прямолинейные. Уверен, если хоть кто-то из этой братьи запалит мою рожу, 100% сдаст. А мужику в шляпе даже голову поворачивать не придется, если выгляну сильнее. Я просто окажусь у него на виду. Бернес зашипел в который раз за моей спиной подкидыш. Он, похоже, хотел лично участвовать в процессе, однако я ему мешал, перекрывая видимость. Что там, что говорят? Марк сделал жест рукой, еле заметный, но очень выразительно. Конечно, тут еще про использование среднего пальца не знают, однако смысл был приблизительно такой же. Бернес намекал подкидышу, чтоб тот пошел нахрен со своими вопросами. И что говорят? Интересно, наверное. Да не слышно ни черта, суки. Я сначала даже не понял, с хрена ли у Ваньки вдруг начался диалог с кем-то посторонним, ибо от меня никаких вопросов не поступало. Я упорно пялился на мужика в шляпе. Бернес тоже молчал. Сказать честно, в первые минуты вообще не сообразил, что подкидыш беседует не со мной. Привык к его бубнежу. Более того, он вдруг заговорил чуть громче того шепота, которым последние 10 минут исходился, будто собака слюной. Просто я слишком сосредоточился на происходящем в столовой и тупо не обратил внимания, что подкидышу задали вопрос, который я так-то тоже слышал, а подкидыш на него так-то ответил. Варианта два. Либо с ума сошли мы оба, и я, и Ванька. Либо нас таки зажопили. Уже в следующую секунду послышалось отчетливое «млять», и сказано это было подкидышем. Сказано с такой интонацией, что вариант с обоюдным сумасшествием отпал, а вот предположение насчет «зажопили» из догадки в один момент превратилось в утверждение. Я резко обернулся. Ванька тоже стоял теперь полубоком и таращился на Клячина, на довольного Клячина, который с усмешкой наблюдал за нашими акробатическими этюдами на бревне. Подкидыш медленно опустил одну ногу на землю, потом вторую, но осуществить задумку не успел. Она, его задумка, была в принципе самой логичной в данной ситуации. Ванька хотел смыться, сбежать. Хрен там, это же Клячин. Подкидыш не успел и шага сделать, как его в один момент сгребли за шиворот и дернули в сторону, оттаскивая от дубка. Я, в отличие от детдомовца, торопиться не стал. По одной единственной причине. Знаю хорошо Клячина. Раз уж он поймал нас на месте преступления, лучше даже не пытаться соскочить. Все равно не даст. Или наоборот. Даст, но мандюли. И как это понимать? Николай Николаевич, словно ничего не происходит, продолжал скалиться, разглядывая меня с любопытством. Меня, не подкидыша. Впрочем, в сторону Берниса он тоже не смотрел. Хотя и Марк не обращал ни малейшего внимания на нашу возню. Детдомовец буквально распластался по стене, припав к ней всем телом, и при этом подвинулся к окну настолько близко, что ему, как раз, похоже, было слышно, о чем идет речь в столовой. Иначе, с хрена он даже не дернулся, когда Клячин заговорил с нами. «Марк, позвал я тихо Берниса, совсем тихо, да отгребитесь вы уже, дайте вникнуть». Бернес отмахнулся. «Треплитесь и треплитесь, ждете пока нас поймают, уже», — хмуро буркнул подкидыш, — «уже поймали». Его Клячин по-прежнему держал за шиворот и отпускать явно не собирался. Бернес медленно отодвинулся от окна, потом также медленно повернул голову в нашу сторону. «А я смотрю, кому-то сильно не терпится получить по башке, нет, кому-то не терпится вообще остаться без башки». Клячин достаточно ощутимо тряхнул подкидыша, у того даже зубы громко стукнули друг о друга. «Николай Николаевич, начал было я, хотя чего начал, сам не знаю, ни одного подходящего ситуации отмаза в голове не было, как тут отмажешься, мы просто в наглую стоим и подсматриваем, некоторые, особо одаренные, еще и подслушивают, вы, двое». Клячин снова тряхнул подкидыша, а в Берниса, распластавшегося по стене, даже ткнул пальцем. «Быстро, очень быстро исчезли с моих глаз. На счет три, чтоб я никого тут кроме Реутова не видел. Раз». Собственно говоря, продолжать Клячину даже не пришлось. Мои товарищи рванули с такой фантастической скоростью, позавидовать можно. Причем, подкидыш сделал это с места, словно профессиональный спринтер, пользуясь тем, что Николай Николаевич выпустил его воротник из сжатого кулака. А Бернес вообще совершил какой-то удивительный кульбит, приземлившись на ноги абсолютно бесшумно. Клячин даже удивленно поднял брови при виде столь неординарного номера. И вот уже после кульбита Марк в одну секунду догнал Ваньку. Даже, по-моему, обогнал. Я глазом не успел моргнуть, как они оба исчезли за углом корпуса. Ну, что хочу сказать. Все-таки Клячин производит неизгладимое впечатление на людей. Это точно. Ни Марку, ни Ваньке не пришло в голову ни то, чтоб спорить с ним, как с шибко Они оба звука не издали в ответ на приказ Николая Николаевича исчезнуть. «Ты дурной, Клячин», проводив детдомовцев взглядом, снова посмотрел на меня. «Я же показал тебе, тихо, показал, мол, уйди, не маячь, а ты не нашел ничего лучше, как притащить этих оболтусов сюда, чтобы, чтобы что, ну, ладно эти». Чекист махнул в сторону, куда убежали Бернес и подкидыш. «С них спроса нет, знаешь, почему? Потому что ума нет». «Да хрен вы угадали», ляпнул вдруг я вслух. «Они в 100 раз умнее всех ваших слушателей этой чудо-школы вместе взятых. Ясно, я в разведку только с ними и пошел бы. Вообще, не собирался говорить ничего подобного. Но, если бы Клячин реально был зол или, к примеру, имел планы, подразумевающие что-то плохое для меня, он вел бы себя иначе. А тут вроде бы ругает, но с другой стороны, я знаю, как он бесится по-настоящему. Это... первое. Второе. Утомился я. Вот честное слово, утомился. Мне еще столько до хрена предстоит сделать. Между прочим, от этого сделать зависит, можно сказать, судьба страны. А я тут с товарищами-чекистами вожусь. Или они со мной. По хрену. С любой стороны, срань получается. Ежовы, Бикетовы, Бери, еще хрен знает кто. Зачем мне вообще все это? Нет бы, уже реально кто-то помог. Искренне помог. По-настоящему, или хотя бы не мешали, а то, ты погляди, показал он мне, я тоже могу показать, такое показать, что вряд ли Клячину понравится. Ты совсем охамел, ласково поинтересовался чекист. Нет, не охамел, но почему вы этих парней считаете дураками? Кто вам сказал, будто они глупее ваших? Я махнул рукой в сторону окна, за которым полным ходом шла непонятная встреча с еще более непонятным товарищем. Точно идиот. Клячин вдруг резко шагнул ко мне, схватил меня за локоть и потащил в сторону от корпуса. «Ты чего разорался под окнами? Не пойму, чтоб наверняка тебя услышали, тебе не надо видеть Павла Анатольевича, никому из вас его видеть не надо, а тебе особенно, и уж тем более, товарищу Бикетову не надо знать, что ты видел Павла Анатольевича». Я топал следом за Клячиным, не сопротивлялся, вернее, как топал, почти бежал. Потому что сам чекист двигался быстро, и меня, соответственно, тянул за собой тоже быстро. К тому же, теперь мозг вообще пришел в состояние хаотичного броуновского движения. Пытался сообразить, что, твою мать, за Павел Анатольевич, не знаю я никаких Павлов, тем более Анатольевич я, судя по суете вокруг него, знать должен. Он, скорее всего, важный товарищ, да, недавно вернулся. Ты понимаешь, что это за человек? Ладно, много не знаешь. Никто много не знает, кроме тех, кому положено. Но, издеваетесь? Я перебил Клячина. Потом резко остановился и со всей силы дернул руку. Свою, чтоб освободиться от хватки чекиста. Клячин из-за моих решительных действий так обалдел, что это даже не вызывало затруднений. Он просто разжал пальцы, глядя на меня с неким офигеванием. Ясное дело, я ведь на протяжении долгого времени строил из себя безобидного дурачка, а тут вдруг такой поворот. Откуда мне его знать? Ну, логику-то включите. В жизни его никогда не видел, не понял. Чекист посмотрел в сторону корпуса, убеждаясь, что мы отошли, а точнее отбежали, на приличное расстояние. Лично не встречался, это, да. Но тебе неужели отец про него никогда не рассказывал, и фотографии не показывал? Но как же тогда? Шифр, быть того не может. Ах, да, твоя память. Подожди. Клячин уставился на меня с подозрением, даже прищурился, словно пытался разглядеть на моем лице нечто важное. Я прямо каждой частичкой тела ощутил, не верит он мне, как пить дать, не верит. Хочешь сказать, ты действительно не помнишь ничего? Голос чекиста стал максимально напряженным. Вот тут я немного занервничал. То есть нервничать я начал еще в тот момент, когда увидел Клячина. Просто это больше было похоже на раздражение. А сейчас появилось настоящее волнение. Потому что интонация Клячина очень непрозрачно намекала, в мое беспамятство он не особо верит. А как так, если все это время чекист слушал байки о внезапной амнезии, кивал головой и вообще никак не демонстрировал сомнений, даже подыгрывал, и ни разу, вообще ни разу не показал вида, будто видит, понимает мою ложь. Получается, врал, да, башку же отбили, забыли, ответил я Клячину настороженно. А вы почему так странно смотрите и так странно говорите? Вот гадство. Николай Николаевич покачал головой, мой вопрос он проигнорировал, и вообще, стал каким-то пугающе задумчивым. Я то считал ты так, дуркуешь, специально байки рассказываешь, чтоб себя защитить, или, просто-напросто, забыл лишь часть, но никак не все. Павел Анатольевич в особом отделе служил, в то же время, что и твой отец, год это был 1921. Слушайте, даже если и так, мне его откуда знать? Я быстренько прикинул в голове даты. Ну, да, все верно, дед только родился, так, получается, или должен был родиться, он шифровальщиком был, как твой отец, снова повторил Клячин. Да что вы прицепились то, одно по одному, мой отец, этот Павел черт, как его там, он что, в Берлин к нам приезжал, или чего, почему я должен его знать, а ну-ка, парень, идем поговорим, только теперь серьезно, по-мужски. Клячин снова схватил меня за руку и потащил куда-то в сторону деревьев, а мне очень, очень, очень сильно не хотелось ни к деревьям, ни уж тем более говорить с Клячиным, особенно по-мужски. Глава 14. Я, наконец, вижу всю картину целиком. Ну, как, подкидыш протяжно шмыгнул носом, а потом тыльной стороной ладони почесал его, немного подумал, подошел к окну, приоткрыл створку и с громким звуком высморкался через подоконник. Прогресс, однако. Пару недель назад он не стал бы так заморачиваться, в лучшем случае воспользовался бы шторой. Все-таки не зря шибко с пеной у рта обещает превратить детдомовцев из чертей в приличных граждан советского общества. У него это даже, походу, получается. Что нам будет? Просто накажут или... Ванька замолчал, выдерживая трагичную паузу. Чего или? Не пойму. Говори нормально. Что за шарады? Я еще пребывал под впечатлением от разговора с Клячиным и слегка притупливал. Мысли активно крутились в стороне, очень далекой от школы.